Отдайте предпочтение расстановке приоритетов. Если бы Эмили знала, насколько энергозатратна ее мыслительная сцена, она начала бы утро понедельника иначе. Главное отличие состоит в том, что Эмили заранее расставила бы приоритеты и занялась бы этим прежде, чем любым другим делом, требующим серьезного внимания, таким как обработка электронной почты. Дело в том, что расстановка приоритетов – один из самых энергозатратных процессов в мозге человека. Если вы предпочитаете сначала заняться чем-то другим, то после нескольких мысленных усилий у вас, возможно, уже не хватит энергии для расстановки приоритетов. Использование мысленной сцены для решения энергозатратной задачи, такой как расстановка приоритетов, чем-то напоминает пилотирование радиоуправляемого вертолетика. Такое нередко можно увидеть в парках. Считается, что эта игрушка предназначена для детей, но на самом деле папа покупает их для себя. После того, как отец несколько раз поднимет такой вертолет в воздух, машинка больше не захочет отрываться от земли. Слишком мало остается заряда в аккумуляторе. Вертолетик пытается подняться, даже взлетает на несколько сантиметров, но тут же хлопается обратно. И чем больше вы стараетесь, тем меньше остается энергии. Лучше зарядить аккумулятор и попробовать в другой раз. Точно так же 10 минут за разборкой электронной почты, и у вас уже не остается энергии на анализ и расстановку приоритетов. Эмили попала в эту ловушку. Она не видела, как выстроить свой рабочий день. И в результате занялась просто разборкой писем. Чтобы понять, почему расстановка приоритетов такой прожорливый зверь и почему он требует столько энергии, проанализируем новую мысль. Чтобы вывести разных актеров на сцену, требуются разные усилия.